Глава 12. Несмотря на несобранность и расхлябанность динозавров, разведка не была простой задачей. Было невозможно, ну или почти невозможно, предсказать их траекторию движения. Они могли, чуть покачиваясь, стоять на месте, затем резко рвануть в любом из направлений, причем двигались они при этом не прямолинейно, то и дело врезались в стену. Те же, кто половчее, отталкивались от стены в лучшем духе паркура. И все это хаотичное движение происходило в до боли узких и грязных коридорах. Не могу сказать, сколько раз я был на грани провала, падая в самые заморанные углы, в которые остерегались попадать даже эти полуразумные создания. Я бы тоже старался держаться от этих мест подальше, коли не прилетел мне в грудь один из ящеров, что решил отскочить от стены, вдоль которой распластался я. Удар от обычного прыжка снес 1,5% ХП, выбил воздух из легких и заставил скрутиться от боли, попутно забиваясь в щель, чтобы следующий спринтер не прыгнул подобным образом на лицо. Прокляв тот день, когда я додумался убрать перчатки из сета теневого убийцы в комнату, в который раз пообещал себе добыть такие остатки сета и, наконец, использовать его по максимуму. Ведь как бы мне было хорошо, виси я на потолке, а не утыкайся лицом в дерьмо ящеромордых. Очередной раз, валяясь в углу, ожидая, пока пронесется табун этих животин, отписался золотнику. Описав во всех подробностях противников и их повадки, в который раз прочитал недоуменное: «Да что это за данж такой? Одна хрень непонятная обитает», после чего отправил меня исследовать и составлять карту подземелья. Причем проигнорировал мое возмущение на тему «дерьмо весь рот забило», лишь пообещал выделить из общей доли добычи на 2% больше. Впрочем, ворчал я лишь для приличия, прекрасно понимая, что других вариантов, кроме как распланировать атаку, основываясь на знании местности, у нас нет. Ползать пришлось долго. Столь долго, что рейд встал лагерем на ночевку. Отдохнуть предлагали и мне, но это уже слишком затягивалось, так что, отказавшись от отдыха и второго проникновения в тыл врага утром, остался на месте. Стоит сказать, что это решение не было неудачным. Динозавры ближе к полуночи повалились кто где и захрапели, за небольшим исключением псевдодозорных. Бродить по закоулкам пещеры мне пришлось до 5 утра, но это того стоило. К 6 утра, когда сонный золотник объявился в игре, а соответственно и в чате, где он устроил перекличку, у меня была готова карта, что была, пусть нарисована весьма коряво, зато отображала все закоулки и даже посты, что были худо-бедно обустроены. Отправив ее лидеру, стал ждать дальнейших приказов, благо обустроился я весьма комфортно. В одном из уголков, в котором было относительно чисто и тихо. Спать я там не собирался, но расслабиться на полчасика, необходимые для военного совета и выработки стратегии, смог. Мое полумедитативное состояние прервало оповещение от золотника. У нас есть стратегия на этот бой, даже две, но нужна еще кое-какая информация. Попробуй убить кого-нибудь скрытно. Нужна реакция динозавров на труп сородича с явными признаками того, что это сделал не их собрат. Будет, жди. О чем-то подобном я думал и раньше, но из-за усталости разум стал притупляться, так что еще ночью принял решение без спроса советов не давать и по возможности запрашивать план на свои действия, прекрасно понимая, что Золотник и Веста не менее опытны, а то и более опытны в разработке стратегий. Что же касается исполнения, тут я себе полностью доверял. Не настолько я еще устал, чтобы пропала реакция и краткосрочное мышление, необходимое в бою. Жертву я нашел быстро, стоило только выйти из своего закутка, как на одном из поворотов был найден праздношатающийся динозавр, при этом находился он в безлюдном, насколько вообще это слово можно применить к данной ситуации, месте. Так что довольно быстро был прирезан. Недалеко от этого места обнаружил выступ на стене, на котором хоть и с трудом, и в дискомфорте, но весьма безопасно можно было наблюдать за местом развития событий. Ящеры оказались тупы, но весьма проворны в реакции на смерть. Стоило только телу упасть, а горячей крови пролиться на пол, как в проход ворвались несколько тварей, водя носами по сторонам. Оглядевшись и не найдя никого, кроме собратьев, они набросились на труп и растерзали попутно, погрызясь друг с другом за лучший кусок мяса. После чего равнодушно бросили кости на месте и ушли по своим делам. Отношение к павшим собратьям меня не то что покоробило, Было с первых минут ясно, что здесь процветает каннибализм, но подобная беспечность, включающая в себя не только игнорирование антисанитарии и вытекающих из нее заболеваний, о чем твари, скорее всего, не догадываются, но и отсутствие инстинкта самосохранения, основанного на какой-то мыслительной активности, поражало. Не удовольствовавшись единичным случаем реакции на труп, отправился искать следующий закуток. Учтя опыт, полученный за наблюдением пиршества тварей, обмазался зельем булроуша, и ящеры явно имели сильное обоняние, особенно сильно они реагировали на кровь, запахом которой хочешь ты этого или нет. Но пропитаешься при нескольких кровавых убийствах. Несколько подобных, спровоцированных мной, ситуации лишь доказали сделанные выше выводы. Единственная информация, которую я вынес из них, так это то, что если не отсекать голову, а оставлять ее болтаться хоть на клочке кожи, то динозавры даже по сторонам не оглядываются, принимая тело как должное. Проведя испытание, отписался золотнику и получил от него ответ, заставивший меня лишь горестно вздохнуть. «Поздравляю тебя, это классическое задание для Рок. Сильный противник, которого можно перебить по одному, возможно, отравить или просто скрытно ослабить. Хоть что-то здесь есть стандартное, что меня несказанно радует, но точно не обрадует тебя. Скорее всего, мы не выдержим волны этих тираннозавров, придется их ослаблять. Вот только Рок у нас двое». «Веста выдвигается потихоньку в твою сторону, начнет с ближних закутков. Понимаю, что ты устал, но тут без вариантов, мужик». «Ясно, понял, не дурак». «Был бы дурак, тогда не понял. Я приступаю, и если что случится, отпишусь». Предупредил Весту о том, что твари сильно чуют кровь, пусть будет аккуратно. Отчитавшись и предупредив об опасности, посчитал свой долг выполненным, после чего сосредоточился на уничтожении популяции динозавров, но долго мне быть сосредоточенным не дали. После двух убитых отписался золотник. «Братец, тут такая проблема. В общем, Веста не может помочь, твари ее засекают. Она чуть коньки не отбросила на первом же посту. Хорошо ее прикрывали пара лучников и не успела подняться шумиха». «Действительно хорошо. У тебя талант приносить хорошие новости». «Ну извини, кто ж знал-то? Этот твой данж не данж, а срань какая-то». «Эй, рейд-лидер, даже не пытайся надавить на меня в этом ключе. Поссоримся. Задача мне ясна. Фронт работ представляю прекрасно. А пока я работаю, вы там у костерка с чайком посидите и придумайте мне какой-нибудь хороший подарок. Ну так, от чистого сердца, за проявленную доблесть в партизанской работе». Ответа не последовало, но, думаю, золотник и сам понял, что облажался в последнем сообщении. «Подарок же мне его по факту не нужен», — написал для острастки, чтобы немного держать на дистанции, а то, ишь, ты чего придумал. Попрекнуть меня тем, что я его клану, считай, подарил новый данж и первое прохождение. Но это скорее лирика и, возможно, необходимость, как ни крути, но для правящей части клана интересы клана превыше всего. Во всяком случае, явно выше интересов рандомного, хоть и полезного человека. Закончив переписку и ее осмысление, приступил к жуткой, но от этого не менее нудной задаче — геноциду населения ящеров. На первых осторожничал, считал время реакции на смерть, модулировал различные ситуации, просчитывая противника и сверялся со своими выводами на практике. Но вскоре, когда уже все было изучено, за исключением некоторых частностей, началась такая рутина. Окраина была залита кровью уже через 2 часа, благо при росте твари ее много не требовалось. Еще через 3 часа счет убитых перевалил за 500. К моему сожалению, быстрее просто не выходило, приходилось постоянно выбирать позицию, прятаться от несущихся во весь опор животин, а иногда и выжидать, пока кто-то зайдет в нужную точку. Спустя еще 5 часов я зачистил окраину, залив ее кровью до щиколоток. Не знаю, кто придумал такой реализм, но зрелище реально удручало. Под конец мне даже не приходилось. Приходилось выбирать позиции и выжидать. Обожравшиеся твари почти не шевелились, лежа в крови собратьев. И там, где мне ранее требовалась минута для двоих, сейчас этих же двоих убирал за 5 секунд, а за еще 10 убирал их друзей, пускающих пузыри из окровавленных пастей. Картина удручала. Усталость, накопленная за сутки работы, давала о себе знать, мысли скатывались в бездонную пропасть самокопания, но усилием воли отгонял апатию, старался мыслить рационально. Центральные коридоры оказались крепким орешком, и тотальной зачистки подвергнуться не могли, слишком уж там была велика плотность населения, да и сами мобы какие-то другие, более осознанные, что ли. Так что я просто прикинул примерную численность динозавров, чуть подкорректировал план, указав места наибольшего скопления, обозначил входы-выходы на эту часть и отписался золотнику о завершении своей части миссии. Ответ пришел быстро. Воины, заскучавшие без дела, что и не мудрено, сидя в пустой пещере на протяжении 11 часов, собрались по щелчку пальцев и спустя 20 минут цепочкой подошли к месту входа в пещеру. И попятились назад, что и не мудрено, ведь я со свойственной мне любвеобильностью решил над ними пошутить. Благо локация располагала. Стоило колонне выйти из-за поворота, скрывающему подземный город от прямого взгляда, как перед ними предстала пещера, залитая кровью. Кровь была везде. На стенах капала с потолка. На полу и вовсе были целые лужи, и даже ручейки, и во всей этой красе из темноты прохода, пахнущего солью и железом, выходил человеческий силуэт с расставленными клинками в стороны. Стоит ли говорить, что человек и его оружие были не менее кровавыми, чем окружение? В процессе геноцида меня так уделало, что чиститься просто не было смысла. Наверное, единственное место, на котором не было этой липкой жидкости, что некоторые барды называли вином бога войны, это глаза. Да и то лишь потому, что я успевал их закрыть. Мечей не избежала грустная участь остальной экипировки, и в такой позе по ним постоянно стекали алые капли, в темноте создавая иллюзию плывущих очертаний. Колонна остановилась, дрогнула и сделала пару шагов назад, выбирая расстояние между рядов воинов, из-за чего невидящие происходящего задние ряды понаступали впереди стоящим товарищам на пятки, что хоть и не смертельно, но явно неприятно. Десяток секунд тишины, после чего отряд, резко ставший толпой, разразился матерной бранью. Посмеявшись про себя одной ситуации, что существенно улучшило мое настроение, отправился навстречу золотнику и вести. Ругаться на меня не стали. Видать, моя рожа однозначно намекала на то, что этого делать не стоит. Они лишь кратко изложили план. Там 7 проходов, если верить твоей схеме. План таков. Мы делимся на 7 отрядов. В 3 из них маги. К сожалению, только у 3. Есть заклинание работы с физическими объектами. Они закроют проходы каменными стенами. Еще 2 закроют танки. Эти ребята крепкие, не дадут противнику выйти из ловушки. Тем более под поддержкой целителей, в общем, должны продержаться. По 2 оставшимся пойдут остальные. Мы сделаем упор на лучников, раз уж к магии твари иммунны, остальным останется лишь прикрыть дамагеров. Что скажешь? Звучит неплохо. У меня мыслей, опровергающих его действительность, нет. Если не против, я за этим просто понаблюдаю, а то я как-то подустал, и мне надо чуток отдохнуть. «Конечно. Если что-то пойдет не по плану, на тебя ведь можно рассчитывать». «Вот умный ты мужик, золотник, но порой задаешь дурацкие вопросы. Конечно, можно, но вы уж постарайтесь, чтобы все пошло по плану, а то я сегодня и так крови пролил на нехилый бассейн, тон так 10». «Ты посчитать умудрился?» «О да, там, ну или точнее тут, были моменты, когда просто не было возможности действовать. Вот я и занимался забавной математикой, расчетами скорости смертей, противников, количество в минуту, час и так далее, считал примерный объем крови в тушке и общий за противников. Ладно, это все бред воспаленного мозга, пошли, наведу отряды на позиции. Теперь ваша очередь орошать камень кровью. Развести отряд по позициям труда не составило, зная уже местность, мы просто брели по медленно застывающей и все больше походившей на густой кисель жиже, оставляя в определенных точках части своих солдат и идя дальше». Задачу свою уже все знали, к локации в целом привыкли, и хоть время от времени проскакивали гримасы отвращения, все были собраны. Я остался с последним отрядом, который должен был устроить тотальный геноцид в отдельно взятой местности. Вступать в бой я не собирался, но вот посмотреть. В означенное время противоположные нам проходы исчезли, будучи закрытые грудами камней. Эти проходы были выбраны специально, дабы не бить союзников дружественным огнем. Слева и справа от нас раздался скрежет и удар зазубренных щитов в почву. Это к своей задаче приступили танки, намертво закрывшие пути отступления, и тут же наш отряд выпустил 100 стрел, усиленных обилками. Воздух разрезал свист стрел. По сути, небольшой отряд лучников умудрился приличную по размеру пещеру превратить в хаос. Толпу из динозавров буквально располосовало алыми полосами. По пещере разнесся рев боли и топот взбешенных лап. Несмотря на все старания, лучники не были способны выдать такой же единовременный дамаг, как я, так что уже совсем скоро в щиты группы заграждения ударились 3-метровые тела вызвав нехилый звуковой удар, от которого осыпалась пыль с потолка пещеры спереди нас, а сзади пролился неслабый дождь из крови. Но воины, одни из лучших танков этого мира, выдержали и остались стоять на месте, подставляя под удар лучников головы противников. План боя был хорош, однозначно хорош. Маленькие атрофированные лапы тираннозавров не могли сорвать щит. Сильными задними конечностями невозможно было ударить из-за давки и ограниченности пространства. План был хорош. Но он не учитывал одного — рост тварей. Когда полегло несколько сотен динозавров, те докумекали изменить тактику и стали засовывать головы за щиты, хватая за головы танков, тем более что к этому весьма располагал помост из тел динозавров. Мгновенно убить толстые и бронированные тушки они не могли, но их было столь много, что на пятом-десятом заходе погибли таки первые танки, и тут уже стало не до шуток. Не дожидаясь реакции Золотника, проорал приказ, который когда-то помог выиграть битву с тварями Межгорья. И пусть там они были слабее, но их было больше, да и солдаты не наемники из НПС, а одни из лучших игроков. Три шага назад! Простейшее действие, выполнить которое не составит труда, отряд выполнил с легкостью и непринужденностью, отточенной многолетней практикой. Ни пререканий, ни споров, они просто сделали требуемое. Бруствер из тел, который грозил вот-вот стать фатальным для нас сооружением, отдалился на 2 метра. Твари вновь не могли засунуть головы за щиты, пока их не перебьют лучники. Глянув на Золотника и убедившись, что тот понял задумку, подпрыгнул и с небольшого уступа, за который разве что и было возможно зацепиться кончиками пальцев, оглядел пещеру. Тяжело приходилось лишь отрядам с лучниками, они закапывали сами себя. Танкам же, что просто сдерживали противника, хоть и приходилось напрячь мышцы, дабы удержать башенные щиты. Но это явно не было проблемой, соотносимой с той, когда тебе грызут башку сотни кривых клыков. В принципе, ситуация ожидаемая, но с высоты я увидел то, что резко убрало мою сонливость. В самом центре толпы, скрываясь за спинами бушующих тираннозавров, стояли на коленях трое. Внешне найти различия с остальными было сложно. Та же комплекция, тот же рост, во всяком случае, насколько можно соотнести рост стоящего на ногах и стоящего на коленях, тот же цвет. Но сейчас, во время того, как они стояли на коленях, царапали себе грудь и что-то глухо рычали, они отличались кардинально. Вот они довыли какой-то речитатив, и их глаза засветились изумрудным светом, ударив в центр образованного их телами треугольника. Еще немного времени, и из точки стала распространяться окружность. Она словно росла по мере насыщения и приобретала форму замысловатой магической печати. Отрапортовав о происходящем и получив начальственное добро, вошел в инвиз и кинулся вперед. Лучники на секунду прекратили обстрел, давая мне окно, свободное от союзного огня. В этот момент косплея самих динозавров разогнался и, отталкиваясь от стен, понесся над их головами. Внимание на меня не обратили, будучи увлечены замесом. Они не интересовались тихими хлопками и осыпающейся со стен пылью. Было бы вообще беззвучно, но не тот на мне сет. Не тот. Приземлившись около кастующих ящеров, увидел промежуточный результат каста. Портал посреди той самой печати образовалась брешь, сквозь которую виднелись кроны деревьев, а из этих крон прямо в мою душу смотрели огромные ярко-желтые глаза старшего брата тех недоростков, с которыми мы сражались. Не успел я еще представить последствия, как принялся действовать. Выхватив мечи, рубанул ближайшего тираннозавра из тех, что открывали портал. Его голова сверкнула рубинами алых брызг и унеслась куда-то в толпу. Лучи, подпитывающие печать, сократились в треть, и та стала расти в половину медленнее. Рванул ко второму, огибая портал и нанося рубящий удар снизу вверх, отсекая кисти и пол черепа, не давая твари закончить каст. Но я явно не успевал. Портал дорос до 2 метра в диаметре и стал фиксироваться в таком положении скобочками золотистого цвета, словно кто-то проводил ювелирную работу и, разведя края ткани мироздания, бережно крепил их в таком положении, не давая сойтись обратно. Ювелира найти проблем не составило. Он находился по диагонали от меня и яростно семенил своими атрофированными конечностями, не понимая, но чувствуя, что оббежать портал не успеваю. Сиганул через него в надежде использовать врага как точку опоры и перелететь оной, но не смог. Нацеленные клинки в сердце и глаз успели напитаться кровью, а вот использовать их как точку опоры я не смог. В агонии маг от мира ящеров пнул меня своей здоровенной башкой, Столкнув вниз в портал с бушующей растительностью, уже падая, я видел, что задачу свою выполнил, скобочки не успели окантовать портал и закрепить его. И теперь без поддержки тот стремительно сжимался, отсекая от меня потолок пещеры, а снизу, прямо за моей спиной, с огромной скоростью приближалась тварь, что ранее любовалась нами через портал.